Глава 35. Тибериус и остальные уже в самолете. Кот откинулся на спинку кресла, глядя на Барвенталя намеренно равнодушным взглядом. Синяки на его лице напоминали картину «Закат в пустыне», а раненая рука покоилась на перевязи. Но смотрел на кота он уже обоими глазами, да и в целом выглядел более или менее здоровым. «Боррель с ними». А для остальных пришлось послать еще один самолет. Твои родственники живы, если тебя это интересует. Известие о родственниках Барвенталь не прокомментировал, но коту хватило его вспыхнувшего взгляда, чтобы понять, новость его порадовала. «Как прошел захват?» — поинтересовался Барвенталь. «Винторез, я так понимаю, попал под главный замес?» «Это Боррель и остальные попали под замес нашего Винка». Кот позволил себе хищную усмешку. «А мы ведь даже не скрывали результаты экспериментов. Могли бы и догадаться, чем все кончится». «Понадеялись, видимо, что вируса этого вашего ни у кого не останется», — пожал плечами Барвенталь. «Кто ж знал, что вы такие запасливые?» «И это тоже был не секрет. Международные соглашения о сотрудничестве ведь заключались публично». Кот погладил кончиками пальцев гладкую древесину подлокотника. Он здорово ошибся, думая, что не почувствует исчезновения магии. Оказалось, его Б4 многократно усиливал все чувства. «Не доработал, Боррель». «Как сам Винк?» — с неожиданно искренним интересом спросил Барвенталь. «Я слышал, что его костюм разгерметизировался». «Правда?» — кот выгнул бровь. «И кто у нас такая птичка голосистая, что аж в камеры его голосок проник?» «Да у тебя тут целый хор», — криво усмехнулся Барвенталь. Меж его губ блеснули фиксирующие челюсти куски проволоки. «Операция настолько секретная, что последний аналитик в курсе, что от костюма Винка одни лохмотья остались. Говорят, Розе с Градески на эту тему знатно посрались». «Розе с Градески никогда не срутся. Они лишь решают рабочие вопросы на удобные обоим громкости», — заявил кот, усмехнувшись. Это, кстати, была формулировка самого Розе. «Что же касается Честера, то я настолько в нем не сомневался, что спокойно спал во время операции». Это была правда лишь отчасти. И если бы кот знал, как обернулись дела, наглотался бы стимуляторов. Но кто-то очень умный и чересчур бесстрашный решил, что будить его не стоит. И вот по этому поводу уже сам кот знатно посрался с Розе. Причем на такой громкости, что последний не смог вставить ни единого слова в свое оправдание. «Я тоже», — кивнул Барвенталь. «Не в смысле спокойно спал. На тюремных нарах сон краток и чуток, а в смысле, что не сомневался. Вам, офицерам, круто повезло взять винтореза с первого раза. У Сахатова, например, так и не получилось посадить его на поводок». «У тебя был шанс подставить шею тоже», — кот пожал плечами. «Кто же виноват, что Чес оказался умнее?» Барвенталь одарил кота пронзительным взглядом. Его глаза, по-волчьи желтые, казались отлитыми из вулканического стекла. «А у тебя нашелся бы ошейник для такого старого бродяги, как я?» Его голос понизился до почти интимного шепота. «Зачем? Даже если бы вы не накрыли Барреля, Градески все равно рано или поздно вернул бы магию. Нафига платить 150 000 в год немагу?» «И правда, нафига?» В планах не было не то что вербовать, вообще разговаривать с Барвенталем во второй раз. Но тот сам попросил о встрече, а у кота как раз нашлось окно. Да и сбросить на кого-то напряжение, не стертое до конца целительным сном, очень хотелось. 80 000, — отрезал кот, как и всегда, приняв решение моментально. «На первый год. А там посмотрим. И да, ошейник в твоем случае вовсе не фигуральное выражение. Неснимаемый браслет. Каждый чих под запись». 80 000 и отдельная койка места. Барвенталь тоже умел быстро взвешивать за и против. «Не то чтобы я привередливый, просто неохота каждую ночь по почкам получать». «Мои люди не идиоты», — покачал головой кот. «Они, как и я, прекрасно понимают, что ты мог убить меня, да и каждого из них. но в первые пару месяцев не советую устраивать с ними контактные спарринги. Особенно, когда магия начнет возвращаться. Ну, пару месяцев мне это и не светит. Здоровой рукой Барвенталь задрал традиционную для него черную футболку и показал туго перемотанную повязкой грудную клетку. Док сказал, от 6 до 8 недель никаких нагрузок. «Тебя пожалеть?» Кот едва не рассмеялся. «Погладить по головке? Принести какао? Между прочим, была бы магия рабочей на тот момент, вряд ли бы ты остался жив. Подавлять выработку гормонов умеют далеко не все. А вот текут они в жилах у адаптантов буквально рекой». «Какао не пью. Непереносимость лактозы», — осклабился Барвенталь. «А что до костей и мяса, заживут. Не впервой». Тут он не обманывал. Кот видел на открытых частях тела Барвенталя шрамы от ножевых и даже огнестрела. Наверняка спина, живот и ноги тоже носили на себе отметины. «Мне в отдел кадров сходить? Или этот ваш секретарь все сам сделает? Кстати, пришлось мне с ним попотеть. Тому, кто писал его код, мое почтение». «Кстати, об этом». Кот подтянул к себе специально принесенную стопку бумаг и подвинул ее Барвенталю. «Пиши, что и где взломал. Будем считать это вступительный экзамен». «А Сурей что, не распознала?» — хмыкнул Барвенталь. Взял ручку, подвинул бумаги ближе. «Самая большая программная заплата вот тут», — сказал он, быстро строча что-то мелким убористым почерком. «Покажешь аналитикам, они поймут. А вот тут и тут — это было для отвлечения внимания, но лучше их тоже убрать. Но вообще я думал, что дольше провожусь. Все кумекали, как голосовое подтверждение буду отключать. Уже почти решился жучок на тебе повесить и голос записать». «И тут я, идиот такой, сам тебе подарок вручил». Кот усмехнулся. Свои ошибки он признавал без каких-либо внутренних проблем. «А жучок не помог бы. Там сцепка идет с камерой. Двойное кодирование, по артикуляционной мимике и голосу. Одно без другого не сработает». «Вот же зараза!» — с чувством выдал Барвенталь, не прекращавший все это время писать. Кот заметил уже 5 мест, где придется править программный код. В животе заурчало. Без магии пищеварение было чуть медленнее, но все равно 3 раза в день коту хотелось есть и желательно мясо. Если организм Тибериуса сейчас его избегал, то кот, по всей видимости, отъедался за свое полуголодное детство. «Обед», — прокомментировал Барвенталь. Скривился. «Кому из поваров мне надо отлизать, чтобы они, наконец, начали солить это грёбаное пюре?» «С этим вопросом к Джоуку», — с легким сердцем переадресовал кот. «Здесь все?» Он забрал исписанные листы и дождался кивка. «Ладно, допустим. Браслет придется подождать. Раз ты у нас такой мастер кибервойны, то тебе сделаем именной с особой защитой. Так что пока что будешь числиться на нарах. Специализированной квартиры для тебя у меня нет. Но переведем в одиночку, чтобы кто-нибудь из чистомирцев не решил, что офицеры зря тебя не добили». «Одиночка так одиночка», — согласился Барвенталь. «Только не самое ближнее к выходу. Там сортир не работает. Труди, говорит, заявку подала. Да она, видимо, в системе потерялась. Если что, могу подсобить с поиском». «Приятно видеть, что ты стараешься быть полезным», — протянул кот чуть насмешливо. «Совсем немного». «Но не волнуйся. Я уже успел оценить все твои навыки и ценность тебя как инструктора. Так что не передумаю. Если ты, конечно, не дашь мне повод». Он многозначительно замолчал и посмотрел на Барвенталя в упор. «Да я вроде не бешеный пес, чтобы кормящую руку кусать». Глаза Барвенталя из желтых на миг стали оранжевыми. «Разрешите идти, шеф. Время засовывать соломинку меж зубов и жрать пюре». Он похлопал себя по бицепсу. «Раскачаться нельзя, так хоть питанием поддержать надо». «А я разве держу?» — усмехнулся кот. «Это ты, помнится, настаивал на встрече. Что хотел-то хоть? А то так и не озвучил». «Как же не озвучил?» — хмыкнул Барвенталь и похлопал себя по шее. «Ошейник новый хотел. Помотался я по свету и на поводках, и свободным псом, а теплее всего мне тут у вас оказалось. Правда, думал, ты меня сапогом под зад пнешь. Да как выяснилось, верно про тебя говорят, что глаз у тебя внимательный. Так это опыт. Кот вспомнил, похоже, разговор с Юмусом много лет назад, а до этого с Джоуком, Честером, кое-кем из аналитиков и даже суперповаром из самого Гелората. Ни ты первый, ни ты последний. Ладно. Он встал. Выздоравливай давай и молись, чтобы Тибериус и Чес вняли моим аргументом. А то, если кому-то из них твоя рожа будет слишком уж безобразна, сам понимаешь, работать тебе не дадут. О, а вот об этом Бровенталь явно не думал. Испуга он не показал, но сел чуть прямее. Не боись, шеф, найду я для них аргументы. Он тоже встал. Ну или бесплатную пластику заполучу, если они мне рожу подправят. Перед следующим своим поступком кот колебался дольше обычного. Слишком свежа была в голове картинка с направленным прямо в глаз дулом винтовки. Но ведь та все-таки не выстрелила. Поэтому он шагнул вперед, обходя стол, и молча протянул Барвенталю руку. Барвенталь уставился на его ладонь, потом посмотрел в глаза коту. В его радужке кот не видел крапинок, черточек и прочие книжные муры. Вокруг зрачков бушевал степной пожар. Даром, что родился Барвенталь в снежном Вазауксе. «Спасибо». Не проговорил. Прохрипел Барвенталь и принял предложенное рукопожатие. Рука у него была горячей и жесткой, как у нормального такого адаптанта. «Этот аванс мне, походу, не отработать». Кот кивнул, убрал руку и ушел, не прощаясь. Он знал, что это была дурацкая привычка, но избавляться от нее не собирался. Тем более, что все в офицерате давно привыкли. Вот и Барвенталь тоже, пускай привыкает.